Глава 5. Бальк встал к пулемету сам. Шпандау был установлен настолько удобно, что можно было вести огонь, стоя на коленях на земляном выступе, вырезанном лопатами на необходимой высоте. Первые же очереди пулеметов, оборонявших опорный пункт, заставили Иванов залечь, а когда в дело вступили легкие противотанковые орудия, те начали откатываться. Они научились воевать, сказал Бальк, прервав длинную очередь. Некоторое время он смотрел поверх пулемета в поле. Кожух нагрелся, и над ним плавало марево, совсем как летом, когда воздух здесь нагревался до 30, так что серые крыши деревенских домов, крытых дранкой, если пристально смотреть на них издалека, казалось, плавились. «Еще бы!» — отозвался Буллерт. «Смотри, мы ни одного не прихлопнули! Они взяли и отошли. Наверняка что-то задумали». Цепь Иванов исчезла в лесу так же быстро, как и появилась. «Они просто греются», — сказал Починский. Во время стрельбы он придерживал ленту, чтобы шла в приемник ровно и не захлестывала. «А заодно издеваются над нами». «Греются. Сейчас и нас согреют». Бальк осторожно потрогал кожух пулемета. Он все еще пылал. «Это хорошо», — заметил его беспокойство Буллерт. «Смазка не застынет». «Вилли, ты кем был до призыва?» «Помощником адвоката. Я же тебе об этом рассказывал. Ты что, Арнем?» «Извини, просто я хотел узнать, не забыл ли ты об этом?» «Иди ты к черту! Мы все здесь контужены, но не до такой же степени». Все засмеялись. И в это время тяжелый снаряд вспорол пригорок перед крайними деревенскими дворами, правее их сруба. «Мать твою!» — по-русски выругался Буллерт и начал снимать пулемет со станка. «А ну-ка, Эрвин, помоги! Эти чемоданы разрываются на осколки по 5 килограммов каждый!» Второй снаряд лег немного глубже, но деревню русская артиллерия не трогала. Снаряды рвались вокруг второго дота, который был сооружен метрах в 150 правее их позиции. Соседний дот был значительно больше. Во время отражения атаки русских оттуда вели огонь сразу 2 пулемета, в том числе и крупнокалиберный. Кроме того, там стояла новенькая 50 мм ТПО. Оно сделало лишь один выстрел. И это было большой ошибкой артиллеристов. Они обнаружили себя, хотя Иваны атаковали вяло и без поддержки танков и самоходных орудий. Наверняка русские оставили в поле корректировщика. Так что атака всего лишь маскировка. В поле лежало несколько неубранных трупов лошадей, остов сгоревшего грузовика и полугусеничного бронетранспортера. Следы неудачных атак русских недельной давности. Иваны добежали как раз до бронетранспортера и убитых лошадей. Бальк настроил линзы бинокля и стал внимательно осматривать бронетранспортер. Развороченные прямым попаданием бронелисты наклонных бортов, отброшенный в сторону мотор и передний мост, свернутая на бок рубка со щитом и выгнутым вверх стволом малокалиберной пушки. Судя по раструбу на конце, это было кустарным способом, установленное вместо штатного крупнокалиберного пулемета 20 мм зенитка-автомат. Лоскуты какого-то тряпья на сухих палках чертополоха. Видимо, в бронетранспортер попала авиабомба. В какое-то мгновение в щели рубки что-то мелькнуло. Так и есть. Корректировщик расположился в подбитом бронетранспортере. «О, господи! Они попали!» Починский стащил с головы стальной шлем и перекрестился. «Что там?» — спросил Бальк, не отрываясь от бинокля. «Второе отделение! Накрыли! Прямое попадание! Посмотри, что творится! Вряд ли там кто-то уцелел!» «Да, теперь нас еще меньше!» На месте заснеженного дота, казалось, надежно врытого в землю, на юго-восточной окраине деревни, стоял высокий столб черного дыма. Вывернутые наружу бревна сруба и расщепленные взрывом доски с треском разгорались на ветру, со стороны домов к воронке бежали санитары. Бальк лишь минуту рассматривал результат прямого попадания тяжелого снаряда русских. «Ребята, давайте сюда пулемет! Кажется, я обнаружил их корректировщика!» Ответом ему была тишина. Казалось, что Дот опустел, что никого, кроме него, Балька здесь вовсе и не было. Он оглянулся. Его второй и третий номера сидели на лавке, неподвижно. «Что? Уклонение от боя? Берем пулемет, быстро!» Он тщательно прицелился чуть выше свернутой на бок орудийной рубки и нажал на спуск. Верный Шпандау задрожал, удерживая на определенном уровне прицел. Трасса ушла в поле. И в это время сруб встряхнуло так, что часть бревен вдавила вовнутрь. Несколько осколков ударили в скошенные стенки амбразуры. Один щелкнул по кожуху пулемета, отрикошетил куда-то в угол и замер там, будто мгновенно уснул. А ведь мог кому-нибудь из них влепить в лоб или запросто перерезать горло. Такие осколки, острые как бритва. Когда пыль осела, Бальк попытался выбраться наружу, но дверной присад перекосило, и дверь зажала. Сруб снова встряхнуло. Сверху посыпался не только песок, но и куски мерзлой глины. Запахло луковой вонью тротила. «К пулемету!» — опять закричал Бальк. Он вдруг понял, что первый поединок с русским корректировщиком они проиграли. Гаубицы вели огонь с закрытых позиций, которые находились за лесом в нескольких километрах от передовой. Они были слепы без корректировщика. «Болиард, держи ленту! Ирвин, наблюдай в бинокль и докладывай обо всех изменениях! Цель — разбитый бронетранспортер!» Короткие, пристрелочные. Прицел оказался сбит, но вот трассирующие пули, заряженные через 4 на 5, нащупали цель и начали вспыхивать на искореженной броне, на рубке. Если там еще кто-то остался живой, ему приходится несладко. Во всяком случае, ни о какой корректировке огня русский сейчас и подумать не смеет. «Там что-то загорелось», — доложил Починский. «Вот и отлично. Теперь русскому нужно либо затушить огонь, либо покинуть свое укрытие. Со 150 метров он уложит его первой же очередью». «Ты хорошо куда-то попал, Арнем! Разгорается!» Теперь и Бальк видел дым. Дым густел с каждой минутой. Интересно, что-то могло гореть? Какое-нибудь тряпье, пропитанное смазкой? Он прервал очередь. От кожуха веяло горячим ветерком и кузнечным запахом перегретого металла. Надо дать Шпандау немного остыть, иначе ствол перегреется, и его придется менять, и в результате они упустят русского. Пауза подтолкнет наблюдателя к каким-нибудь действиям. Если бы уцелела противотанковая пушка, она бы выкурила оттуда русского двумя-тремя осколочными. Но новенькая 50-миллиметровка была разбита, и расчет ее погиб под бревнами и комьями мерзлой земли. Несколько солдат из второго отделения метались среди дыма и огня, пытаясь тушить пожар. По ним начал молотить короткими прицельными очередями крупнокалиберный пулемет из русского леса. Конечно, далековато, но кого-то, похоже, все же задело. Для ДШК 300 метров — отличная дистанция, если пулеметчик хороший. Санитары снова показались возле крайнего дома. Они тащили тяжелые носилки. Еще одного раненого вели под руки. Чемоданы теперь падали левее, крушили окопы первого отделения. После такой артподготовки следовало ждать такой же основательной атаки. Но Иваны почему-то не появились. Бальк продолжал наблюдать за горящим бронетранспортером. Теперь по нему палили со всех сторон из винтовок. Русскому уже не уйти. Его заметили из деревни. Трассы пулеметов, их направления были хорошо видны и со стороны домов и от окопов, которые, видимо, тоже заняты стрелками. Весь взвод сейчас палил по корректировщику. Капитан Солодовников наблюдал за атакой 7-й роты СНП, устроенного метрах в 30 от опушки, среди зарослей можжевельника. Кусты можжевельника хорошо маскировали блиндаж командира роты, да и тепло было у Нелюбина, и стены забраны прочными березовыми бревнами, и накатник над головой тройной, с метровым слоем земли. Бывший председатель колхоза всегда старался устроиться основательно. Точно такие же землянки были отрыты во взводах. Не мерзли и пулеметчики. И вот, 7-я, двумя взводами атаковала деревню Дебрики. Атака имела характер отвлекающего маневра, но об этом здесь, на участке 7-й роты, знал только ее командир, старший лейтенант Нелюбин. Утром еще не рассвело, из штаба полка за подписью майора Лавренова поступило боевое распоряжение на атаку, наступать по фронту 7-й роты, направлением на Дебрики с целью отвлекающего маневра, расположить как можно ближе к опорному пункту немцев артиллерийского наблюдателя с прикрытием. «Бока мне, ёктать, вылезут эти маневры!» — нервничал старший лейтенант Нелюбин. «У них там три пулемета и одна противотанковая пушка, калибр небольшой!» «Помолчи, Кондратий Герасимович, их не указывать надо, а уничтожить! Не сегодня-завтра, чует мое сердце, нам придется брать эту чертову деревню! А, как думаешь?» Капитан Солодовников не отрывался от бинокля. «Мое дело не думать, а исполнять! Но тогда исполняй, молча. Людей жалко. Хоть бы всерьез атаковали. А то, ёктыть, какая-то пустая беготня по полю». Нелюбин нервно ходил по траншее с засунутой за ремень трофейной ракетницей и ждал команды на отбой атаки, зло поглядывая на затылок капитана Солодовникова. В ложную атаку на Дебрики он отправил два своих лучших взвода. Первый и третий. Первый повел лейтенант Мороз, третий — старшина Пересвятов. Второй взвод остался в резерве. Пулеметные расчеты тоже остались в траншее. Немцев в Дебриках на вчерашний вечер было немного, до двух взводов, но за ночь они могли подвести резервы. И если контратакуют, то без пулеметов на заранее пристреленных позициях роте не удержаться. Когда немцы открыли огонь, Нелюбин сразу обратил внимание на дот, расположенный левее дороги. Пулеметчик в нем сменился. Все минувшие дни пулемет из того дота лупил длинными, незамысловатыми очередями. А этот выкраивал так, будто железный крест ему обещан. Нелюбин напряженно следил за продвижением взводов. Его гвардейцы бежали, пригнувшись, изредка палили из винтовок, подбадривали себя. Мороз и Пересвятов держали цепь, не давая отделениям сбиться в кучи. Правильно, правильно шли его гвардейцы, но не радовал этот правильный строй душу ротного. Вот, добежали до подбитого гроба. Несколько человек сразу залегли, двое сунулись под бронетранспортер. Видимо, один из них, артиллерист, понял Нелюбин и спросил комбата. «Их что, двое?» «Да, лейтенант из артполка и снайпер». «Снайпер? Зачем ему снайпер?» «Для прикрытия». «Все, взводы залегли под плотным огнем. Сразу три пулемета прижимали их к стерне. Давай ракеты, Кондратий Герасимович!» Красные ракеты одна за другой взлетели в хмурое небо. Мороз отводил своих более организованно. Третий взвод возвращался толпами. Найдись на той стороне хороший снайпер, ни одного бы уже повалил на стерню при таком-то отходе. Пока никого вроде бы не потеряли. Знаешь, кто у него там в прикрытии? Капитан Солодовников кивнул в поле. Парень тот, бедовый, из полковой разведки. «Дружок твой, как его? Иванок, что ли?» Так и зашло сердце у Кондратия Герасимовича, и он выдохнул. «Нашли кого послать!» Взводы отошли. Пробежка до сгоревшего гроба прошла благополучно. Двоих из взвода старшины Пересвятого приволокли в плащ-палатках. Нелюбин осмотрел их и приказал вести их в тыл, в санбат. У одного из раненых была перебинтована голень. «Сержант Криницкий! Какой был хороший младший командир!» Кивнул на удаляющуюся санитарную подводу Нелюбин. «Отнимут теперь ногу парню, и я остался без толкового командира. Вот те и маневры!» «Ничего, Кондратий Герасимович!» — утешал Нелюбина капитан Солодовников. «Считай, легко отделался. А сержант твой через пару месяцев вернется. Я тоже думал, что все, отвоевался. Подлатают, подкормят, полежит в тепле и холе, на девок посмотрит». Вскоре через позиции 7-й роты с упругим шелестом пролетел тяжелый снаряд. И сразу стало ясно, что заработал корректировщик, оставленный на нейтральной полосе. «Эх, ёкты! И хорошо шлупцуют! Вот, Андрей Ильич, когда атаковать надо! Сейчас бы мы до деревни живо добежали, а там крайние дворы, вот они!» «Не спеши, Кондратий Герасимович, не уйдет от тебя твоя деревня!» Мощные фугасы начали крошить линию окопов перед дебриками, расковыривать блиндажи и раскидывать накатники. Если бы старшему лейтенанту Нелюбину отдали приказ взять дебрики и обеспечили усилением, хотя бы минометами и несколькими противотанковыми пушками, на случай, если придется выкуривать немцев из дотов, он бы давно этот приказ выполнил. Но штабу полка нужны были какие-то другие результаты. Ладно, начальству виднее, как всегда, когда приказы, исходящие из вышестоящих штабов, на его взгляд противоречили здравому смыслу, решил для себя Нелюбин. «Хорошо, хоть с поля вернулись. Так что прав, Андрей Ильич, отделались-то и вправду легко». Иванок лежал за обгорелым мотором бронетранспортера и наблюдал за тем, что происходило в деревне. Лейтенант делал свое дело, постоянно передавал по рации координаты огневых точек. Вот, загромыхал из дота справа от дороги крупнокалиберный пулемет. Трасса ушла выше. Немецкие пулеметчики провожали отходящих красноармейцев. Их же, оставшихся возле сгоревшего бронетранспортера, пока не обнаружили. Наконец-то Иванку нашли снайперскую винтовку. Не кто-нибудь, а лично командир полка, майор Лавренов, вручил ему новенькую Мосинку с отличной усиленной оптикой. Перед выходом на задание Иванок сходил в полковой госпиталь, разыскал Тоню и выпросил у нее старую простыню. Затем отбелил ее в хлорке, порвал на полосы и тщательно обмотал бинтами и ствол, и приклад, и даже ремень. На каску тоже вырезал колпак и закрепил его бечевкой. И вот теперь он лежал, слегка нарушив сугроб, наметенный к мотору с подветренной стороны, и наблюдал в трубу за тем, что происходит в деревне. Гаубицы распахивали оборону немцев с такой силой, что даже здесь, в поле, шевелилась стерня, и осколки с шипением падали то с недолетом, то с перелетом, то щелкали по рыжей броне гроба и отлетали, обессиленные, как битые черепки. Лейтенант, видимо, испытывая азарт боя, какой испытывал бы и Иванок, если бы ему было разрешено сейчас открыть огонь по группе немцев, пробиравшихся к одному из дотов, выкрикивал поправки и снова выглядывал из-за покореженной броневой рубки. Лейтенанта звали Леником. Он сам так назвал себя, впервые увидев в траншее Иванка и поняв, что именно он, ефрейтор Ермаченков, разведчик взвода конной разведки штаба полка, будет прикрывать его на нейтралке. Снаряды все плотнее ложились вокруг белого холма Дота, из которого не переставая бил крупнокалиберный пулемет. И вот, наконец, спаренный взрыв взметнул вверх бревна накатника. Что-то похожее на орудийные колеса и приземистый щит вывалилось наружу через широкий пролом. «Порядок! Буря! Буря! Я ветер! Прямое попадание!» — радостно выкрикивал лейтенант, придерживая дрожащими, красными от мороза пальцами ларингофон. «А теперь цель номер два! Буря! Буря! Цель номер два! 100 метров левее предыдущей! Слушай поправку!» Задача у Иванка была, как всегда, простая — сидеть и наблюдать. Если обнаружит какую-либо серьезную цель, докладывать офицеру, но самое главное — смотреть, чтобы незаметно не подобрался патруль противника, не обошел их, не отрезал отход. Огня не открывать до тех пор, пока не возникнет явная опасность. Во время завершения операции прикрывать отход офицера-наблюдателя. С тех пор, как он вернулся в полк, в свой взвод, сопровождать наблюдателей на нейтральную полосу, он ходил уже не раз, но со снайперской винтовкой вышел впервые. Всегда брал с собой ППШ и 3 запасных диска, но ни разу не расстрелял ни одного. Теперь он лежал за обгорелым мотором и разглядывал в прицел окраину деревни, где то один за другим, с четкой последовательностью, то парами рвались тяжелые снаряды. Похоже, что из второго дота их обнаружили, потому что уже вторая пулеметная очередь вспарывала снег и рубила стерню вблизи их укрытия. Справа, слева, с недолетом. Но вот пули хлестнули по наклонному борту бронетранспортера, гулко, как по колоколам, зашлепали по выгоревшим скатам и каткам. Что ж, значит, Леника засекли из второго дота. Слишком явно высовывался, когда определял поправку. И теперь решалось, кто из них кого накроет. То ли очередной тяжелый гаубичный снаряд пробьет толстый слой земли и вытряхнет наружу и бревна накатника, и тесовую обшивку стен, и пулеметный расчет вместе со снаряжением. То ли более удачливыми окажутся пулеметчики и подловят, наконец, артиллерийского наблюдателя, когда тот в очередной раз высунется из-за искореженного взрывом бронещита, чтобы уточнить поправку для следующего залпа. «Товарищ лейтенант!» — позвал Иванок артиллериста. «Я их вижу в доте, в амбразуре 2. Разрешите снять?» «Ни в коем случае! По вспышке выстрела они сразу поймут, где мы!» «Да они уже все поняли! 2 выстрела, и дело будет сделано!» «Нас закидают минами! Смотри, боец, по сторонам, делай свое дело!» «Свое дело! Боец! Он-то свое делает, а вот второй дот все еще не подавлен!» «Конечно, самостоятельные решения он здесь принимать не имеет права, но фигуры пулеметчиков в амбразуре — вот они! Через прицел можно разглядеть выражение лиц!» «Какая все же хорошая оптика на наших винтовках! Вот это подарок! Лучше медали!» По обшивке бронетранспортера прогромыхала еще одна очередь, и лейтенант вскрикнул от боли. «Ну вот, поймал все-таки свою!» Иванок медленно втянул голову, убрал винтовку и, оказавшись в полной безопасности за глыбой мотора, оглянулся на НП лейтенанта. Тот, скорчившись, сидел за бронещитом, с которого от попаданий облетала ржавчина. Изо рта лейтенанта на рацию стекала красная слюна. «Товарищ лейтенант! Леник, ты что, ранен?» — закричал Иванок. Тот не отвечал, кивал головой, судорожно хватал воздух. Патрон был уже в патроннике. Иванок осторожно просунул винтовку меж искореженными железяками, выглянул. Двигался он медленно, осторожно. Пулеметчики по-прежнему маячили в узком окошке амбразуры. Теперь Иванка никто не мог остановить. 2 выстрела, нужно быстро успеть сделать два выстрела. Вначале в первого номера, а потом во второго. Потом перевязать лейтенанта и попытаться его вытащить к своим окопам. Похоже, у него пулевое, в грудь, на вылет, и задеты легкие. Таиться уже бесполезно. Их НП немцы обнаружили. Вот, палят уже и из винтовок. Гаубицы молотят по площадям, вслепую. В схватке с пулеметчиками Леник все же проиграл. Если сейчас двумя-тремя выстрелами поразить пулеметчиков, то у них появится какое-то время, чтобы добраться до первых кустов, а там недалеко и лощинка. Лощинку Иванок приметил, когда бежали сюда. Лощинка хоть и не глубокая, но густо заросшая ивняком, и ведет она к стыку 7-й и 8-й рот, к пулеметному окопу. Он придавил к плечу приклад винтовки. В перекрестье прицела появилась узкая горизонтальная щель бойницы, обрамленная белыми березовыми бревнами. Первый номер будто прилип к своему МГ. Пулемет наверняка закреплен на станке. Клочковатое белое пламя трепыхалось над дрожащим раструбе ствола в одном режиме. Значит, прицел постоянный. Пули шлепали по бронетранспортеру, сбивали с него остатки снега и ржавчины. Там, возле лейтенанта, что-то начало гореть. Но Иванок уже не позволял себе ни единого лишнего движения. Пулеметчики его пока не видели, и этим преимуществом, понял он, нужно воспользоваться. Мотор лежал метрах в 5 от корпуса гроба, и сюда залетали только случайные пули. Он прицелился чуть ниже каски. Палец потянул спуск. Но в какое-то мгновение Иванок передумал. Надо, решил он, в начале второго. Второй номер вел себя более нервно. Он словно что-то почувствовал. Часто поворачивал голову. Видимо, что-то кричал пулеметчику. Может, заметил за мотором его, снайпера. Значит, первым надо его. Если снять второго номера, пулеметчик не сразу поймет, что произошло. Наблюдение ведет именно второй номер. Или третий, если он есть. Но если в доте есть и третий номер, тогда их отход может осложниться. Третьего номера Иванок пока не видел. Он опустил перекрестие прицела чуть ниже каски правой фигуры и нажал на спуск. Приклад резко ударил в плечо, запахло пороховым дымом. Он тут же передернул затвор, выбросил на снег пустую гильзу и снова прижал приклад, ловя в перекрестие основную цель. Глава 6. Пошел уже второй месяц, как Воронцов прибыл на передовую. Правда, непосредственно в окопах он находился все же чуть меньше. Пока ехал к фронту, пока разыскивал штаб своего полка, пока ждал назначения. В штабе узнал, что за умелые и удачные действия во время форсирования Днепра полку вручено гвардейское знамя, что полковник Колчин получил новое назначение и теперь командует их дивизией, что на его место назначен майор Лавренов. Майора Лавренова Воронцов не знал. Кондратий Герасимович однажды верно заметил, когда часть в бою, в ней быстро все меняется, в том числе и личный состав. Личный состав, как патроны в подсумке. В бою кончаются очень быстро, но потом старшина выдает новый боекомплект. И о том, который израсходован, ты уже не вспоминаешь. Отчасти, потому что новые патроны точно такие же, как и те, которые ты грел своим телом месяц или два дня назад. В первую очередь Воронцов выяснил, жив ли Нелюбин. «Жив!» — ответил ему начальник штаба майор Соловцов, которому Воронцов в отсутствии командира полка докладывал о прибытии. «А кем он вам доводится? Родня?» «Более чем». Майор Соловцов, сухощавый, лет 40, но стройный, как юноша, затянутый кавалерийскими ремнями, удивленно вскинул брови. «Боевой товарищ в отдельной штурмовой роте, мы с ним взводами командовали». Когда и где действовала рота? Летом, на Хатынецком направлении. Меня ранило на Вытебете в середине июля во время прорыва. Воронцов решил выложить на штаба все, чтобы тот поскорее получил о нем полное представление и назначил на первую же вакансию в один из батальонов. Потому что назначение в штабе полка ожидали еще несколько офицеров. Короткую тоску ожидания, чем-то похожую на вокзальную, с той лишь разницей, что ты не знаешь, когда придет твой поезд. Они исполняли обязанности офицеров связи, а по сути дела состояли на побегушках у начальника штаба полка, а иногда и его заместителей. «Жив ваш боевой товарищ, воюет, в третьем батальоне, ротой командует, на хорошем счету». «Для меня это большая радость, товарищ майор. Нет ли в третьем батальоне для меня подходящей вакансии? Готов пойти взводным, в роту Нелюбина». «Зачем же взводным? Взводных мы из числа младших командиров подберем. А вакансия есть. Для вас, я думаю, самая подходящая. На прошлой неделе выбыл командир 8-й роты. Попал под минометный обстрел. Но это компетенция командира полка, майора Лавренова. Да и с комбатом 3 согласовать необходимо. Кстати, капитан Солодовников тоже в прошлом из постоянного состава ОШР». Кавалерийские ремни на плечах Соловцова выразительно скрипнули. «Андрей Ильич Солодовников тоже вернулся?» Майор снова вскинул брови. «Неужто в роте Солодовникова служили?» «Именно в его роте и служил, товарищ майор». Начштаба встал со скрипучей табуретки, походил по землянке, закурил и сказал: «После такого мне бы и направить вас в третий батальон, на 8-ю, но надо все же получить добро командира полка». Воронцов ликовал, и майор Соловцов не мог этого не замечать. «Ротой приходилось командовать?» — спросил он, предложив Воронцову папиросу Северной Пальмиры. «Спасибо, товарищ майор, не курю, а ротой командовал, правда, недолго, чуть больше суток. После ранения Андрея Ильича, как командир первого взвода и старший по званию, принял командование ротой, исполнял обязанности до момента вывода роты во второй эшелон. А до этого, с октября 41-го, командовал отделением, затем партизанским отрядом и группой специального назначения, числом до взвода, а потом взводом, числом до роты». «Что это значит? Штат такой был?» «Нет, штат был обычный, трехсоставный. В каждом взводе 3 отделения по 10 человек. Но перед наступлением взводы пополнили сверх штата до 70-80 человек». «Значит, с 41-го на фронте?» «Так точно, товарищ майор. С 5 октября. Первый бой под Юхновом на реке Извери». «А почему ж все еще в старших лейтенантах ходите?» «Не успел закончить полного курса». Воронцова подмывало рассказать майору Соловцову о том, что именно в штабе полка, из рук тогда еще подполковника Колчина, он получил кубари младшего лейтенанта, и что последнее производство досрочное он выслужил в штрафной роте. Так что обижаться ему не на что, звезды на погоны ему не задерживали, просто так сложилась судьба. Хотя если бы не октябрь 41-го и не та неразбериха, в которую он тогда попал, ходил бы уже в капитанах и сейчас бы ждал назначения на совсем другую должность, если бы живой остался. «Кстати, наш командир полка, майор Лавренов, тоже войну начал лейтенантом, а теперь гвардии майор, герой Советского Союза, золотую звезду получил за форсирование Днепра. Имейте это в виду, когда будете представляться. Скажете, что на фронте 41-го, что воевали с капитаном Солодовниковым, а там 8-я вакантная сама собой выплывет». Ночью Воронцова разбудил посыльный и сказал, что в штабе полка его ждет майор Лавренов. Он быстро оделся, выскочил из жарко натопленной землянки под яркие по-зимнему низкие звезды. Возле штабного блиндажа его остановил часовой. «Командиру полка», — коротко пояснил он. «Проходите, товарищ майор, только что прибыли, Часовой усмехнулся, похлопал трехпалыми рукавицами по полам белого полушубка и захрустел молодым снежком по утоптанной стежке в сторону соседнего блиндажа. Воронцов потянул на себя обитую дерматином массивную дверь и в свете лампочки, подключенной к аккумуляторной батарее, увидел молодого майора и женщину в узких погонах старшего лейтенанта медицинской службы. Майор в расстегнутом кителе, без портупеи, стоял, наклонившись к старшему лейтенанту медицинской службы, держал ее руку и что-то тихо говорил на ухо. На губах его подрагивала улыбка бывалого хищника, который уже предвкушал победу. Ни адъютанта, ни связистов, ни офицеров оперативного отдела в штабном блиндаже не было. Мочка уха старшего лейтенанта медицинской службы сияла, как полудрагоценный, тщательно отшлифованный природный камень. Майор вскинул голову и, увидев старшего лейтенанта, застегнутого на все пуговицы, туго, как курсант на плацу, перетянутого ремнем, невольно потянулся и к своему кителю. Но потом спохватился, сунул руки в карманы и, выслушав краткий доклад, небрежно кивнул на табуретку, на ту самую, на которой днем сидел начштаба. «Вольно, старший лейтенант, садись! Мне тебе уже доложили, и не скрою, мною, как пишут в романах, движет некоторое любопытство». Майор Лавренов ногой подтолкнул к столу другую табуретку и сел напротив. При этом взгляд его скользнул по лицу старшего лейтенанта медицинской службы. Та сидела молча, изредка отпивала из стакана в массивном подстаканнике горячий чай. Воронцову показалось, что она замерла, когда он вошел. Мочка ее уха все так же сияла. «Говорят, 41-го воюешь?» — спросил Лавренов, по-простецки, на «ты». То, что командир полка сразу перешел на «ты», Воронцова не смутило, лишь бы не хамил, подумал он и внутренне напрягся. Такой тон старших по званию и значительно старших по должности Воронцова всегда настораживал. Никогда он не водил дружбы с большими начальниками и старался держаться подальше от них. А еще он знал, что первая встреча с начальством обычно и определяет характер всех дальнейших отношений. И тут, как он считал, следовало руководствоваться поучением Андрея Петровича Гринева из «Капитанской дочки», который говорил своему сыну, отправляя его на службу в дальний гарнизон: «Служи верно, кому присягнешь, слушайся начальников, за их лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». Что ж, прав был Андрей Петрович, старый солдат. «Так точно», — ответил Воронцов и встал с табуретки, ударом ладони машинально разгладив полушинели. «Да не вскакивай ты, как кукла парадная», — засмеялся майор Лавренов. Воронцов побледнел. Майор Лавренов тут же заметил, как напряглись мышцы лица старшего лейтенанта. Воронцов мгновенно вспомнил и другое поучение, которым напутствовал его тогдашний ротный, старший лейтенант Солодовников: «Не залупайся». Но ситуация требовала немедленной реакции, как в бою, иначе окажешься на земле, с пробитой головой или растоптанным, с расквашенным носом, что на войне почти равнозначно, во всяком случае для него. «Смею заметить, что я боевой офицер, а не парадная кукла», — выдавил он и напрягся, готовый ко всему. И вдруг почувствовал, как должно быть смешон он со стороны, в своей щепетильности. Смешон не перед майором, черт бы с ним, перед женщиной в погонах старшего лейтенанта медицинской службы, молча наблюдавшей сцену представления младшего по званию старшему, от которого зависит многое. «Черт бы побрал его! Этого героя Днепра!» — негодовал Воронцов. «Если бы в штабном блиндаже не было женщины, он бы, может, и стерпел парадную куклу». Старший лейтенант медицинской службы встала, улыбнулась и сказала: «Дмитрий Вадимович, вы бы предложили молодому человеку для начала раздеться». И тут же, повернувшись к Воронцову: «Давайте-ка вашу шинель, товарищ гвардии старший лейтенант». Воронцов какое-то мгновение стоял неподвижно. Потом быстро расстегнулся, также решительно, не дожидаясь, когда старший лейтенант медицинской службы начнет за ним ухаживать, повесил шинель на гвоздь рядом с шинелью с майорскими погонами. И подумал, мельком взглянув на нее: «Она, пожалуй, умнее нас с майором вместе взятых». Все это время она с любопытством следила за ним. Как только Воронцов застегнул на плече ремешок портупеи, она налила крепкого чая в свободный стакан и поставила перед ним: «Пейте, угощайтесь, о службе потом». Майор Лавренов усмехнулся и ничего не сказал. Загреб из эмалированной чашки горсть сушек и принялся допивать свой чай, который, похоже, уже остыл. Старшего лейтенанта медицинской службы звали Верой Ивановной Игнатьевой, и находилась она в этот час в штабном помещении, конечно же, не по служебным делам. Воронцов поблагодарил Веру Ивановну за чай. Чай действительно оказался вкусным, свежезаваренный, горячий, настоящий. От такого он уже отвык. Вера Ивановна заботливо подкладывала ему сушки. Она угощала его на правах хозяйки, и это, похоже, особенно нравилось майору Лавренову. Он наблюдал за ней, как кот за голубкой. Правда, и голубка, по всей вероятности, была себе на уме. Понимала, кто за ней наблюдает и с какой целью. Поскорее бы покончить с этим делом, получить назначение и уйти отсюда подальше, думал Воронцов, допивая свой чай. «Восьмую роту просится!» Наконец подал голос майор Лавренов и посмотрел на Воронцова. «Восьмую? Да, ты же знаешь, Иванов тяжело ранен, сама его вывозила, вряд ли вернется. Ты какое училище заканчивал, Воронцов?» Спросил вдруг майор. «Подольское, пехотно-пулеметное. Штабную работу знаешь?» «Нет, при штабе служить не приходилось». «При штабе? Я тебе не при штабе предлагаю служить, а в штабе. Понял? Заместителем начальника оперативного отдела. Пока, разумеется, его, а потом посмотрим. Вижу, служить умеешь. Вон сколько орденов нахватал». «Нахватал». Но на этот раз Воронцов стерпел, пометуя о наказе Солодовникова: «Не залупайся». И сказал: «Я прошу доверить мне роту в батальоне капитана Солодовникова». «Представляешь, Верочка, они вместе воевали. Он был у Солодовникова взводным, но не в стрелковой роте, а в шуре, ты представляешь?» «Вы воевали с капитаном Солодовниковым в штрафной роте?» В ее улыбке Воронцов читал удивление, но, кажется, иное удивление. Что-то женское мелькнуло в ее глазах. Он тоже более пристально всмотрелся в ее лицо, пытаясь избавиться от сомнения. Неужели они где-то виделись? Возможно, очень даже возможно. Хотя у него хорошая память на лица. Москва? Академия? Но она же училась не на ветеринарном отделении. Общежитие? Студенческие вечеринки? Факультетские соревнования по легкой атлетике? На соревнованиях они любили разглядывать девчонок. Те выглядели великолепно. У нее вполне спортивная фигура. Нет, Вера Ивановна явно постарше его бывших сокурсниц. Он еще раз взглянул на нее. Но ничего похожего на эту улыбку, на голос, на манеру говорить, по-московски растягивая «а», в своем студенческом прошлом отыскать так и не смог. И сказал, стараясь унять дрожь: «Да, что в этом удивительного?» Вера Ивановна не ожидала его вопроса. Он и сам пожалел, что задал его. «Верочка имела в виду, что водить в бой преступников — всякое отребье». «Преступники и отребья в штурмовой роте действительно были, но были и просто бойцы. Хорошие солдаты, младшие командиры. большинство составляли именно они. Вера Ивановна беспокойно посмотрела на майора Лавренова, видимо, предполагая его дальнейшую реакцию. Майор набычился, шумно втянул воздух и хлопнул ладонью по столу. «Ты, я вижу, еще и вольнодумец! Ладно, Воронцов, давай-ка эту тему замнем. Ты, я вижу, человек непростой, характер имеешь, и послужной список у тебя, и наличность!» И он кивнул на награды и нашивки за ранения. «Все мы тут с характером. Восьмой мне тоже рохля не нужен. Но скажу вот что. Ты, я вижу, весь из клиньев. Ну так особо и не выпячивайся. Вбивай свои клинья там, где надо. Твой предшественник был слишком мягким командиром. Интеллигент, из бывших учителей. Дисциплину-то в уверенной ему роте и упустил. Так что там тебе твои клинья пригодятся. И еще, заруби себе. Говорю один раз. Сказано, сделано. После штрафной гвардейская рота раем не покажется, но все же кое-какие выгоды имеются. Ничего мне сейчас не говори, тем более в присутствии такой прекрасной женщины». Майор манерно тряхнул головой в сторону Веры Ивановны, отчего его золотая звезда на кителе блеснула всеми своими гранями. «Давай выпьем, повод есть. За твое возвращение в полк, а? Ну, наливай. Вере Ивановне тоже. Половинку. Поухаживай. Тебе по штату положено». Бутылка была похожа на трофейную. Воронцов взял ее из рук майора. «Так и есть. Не думай, не ром. Стал бы я такую прекрасную женщину, да еще в канун Нового года, угощать грубым мужским пойлом. Благородный коньяк. Так, кажется, пишут в романах. Французский. Французы, к сожалению, оказались плохими вояками, но коньяки, смею заметить, делают превосходные». «Только поставляют нам через Германию», — пошутил Воронцов и дважды стукнул донцем бутылки по бедру, после чего пробка на треть вылезла наружу. Теперь ее можно было с легкостью вытащить и без штопора. «О, Вера Ивановна, гусар! Посмотрим, как ротой командовать будет. А насчет французских поставок ты прав. Но кому бы они ни поставляли свой божественный напиток? А вот он, у нас на столе». Судя по тому, как он распускает перед Игнатьевой хвост, как при этом метет своим веером, отношения у них только-только начали складываться в нечто, что солдаты потом брезгливо назовут ППЖ. «Жаль», — подумал Воронцов. «У этой врачихи красивое и умное лицо. Видать, от тоски. На фронте все тоскуют. Мужчины по женщинам. Женщины, как оказывается, по мужчинам. Особенно в обороне». Коньяк оказался действительно хорошим. «Надо же», — подумал Воронцов. «Шел на доклад, который к тому же оказался не совсем удачным. А в итоге... сижу с командиром полка в компании его пассии и пью трофейный французский коньяк». Конечно, майор обмывает не его возвращение в полк. Кто он такой для него, майора, героя Советского Союза? Ротный, обычный ротный, на которого к тому же еще не подписан приказ о назначении. Вторая ступень после Ваньки Взводного. Но с прежним командиром полка, тогда еще подполковником Ильей Митрофановичем Колчиным, Воронцов пил и, будучи только-только произведенным в младшие лейтенанты. Но об этом сейчас лучше помалкивать. Колчин другой человек, а этому, похоже, я попал в случайные шаферы. Только бы Вера Ивановна не увлеклась и все не испортила. Воронцов заметил, что она не сводит с него глаз. Неужели все-таки она узнала его и теперь ждет ответной реакции? Лавренов человек настроения, и если он заметит ее повышенное внимание не к нему, а к кому-то другому, результаты этих посиделок могут быть непредсказуемыми. Поэтому, когда выпили по второй за прекрасных дам, Воронцов встал и вежливо обратился к командиру полка разрешить ему отбыть в роту. «В какую роту? — искренне удивился майор Лавренов. «Восьмую гвардейскую, товарищ майор!» С той же непосредственностью отрапортовал Воронцов. С непривычки коньяк уже шалил в голове, приятным вязким теплом расходился по всему телу. Но надо было уходить, чтобы не портить майору вечер. Не зря же он услал из штабного блиндажа всех, даже связистов. «Подожди, восьмую гвардейскую! Приказ о твоем назначении в восьмую гвардейскую, товарищ старший лейтенант! Заметь, еще даже не гвардии!» Майор Лавренов сделал паузу. «Еще не подписан!» Игнатьева прыснула в ладонь, и Воронцов заметил, что у нее красивые руки. Красивые и ухоженные. Да, такое лицо, такая улыбка и такие руки могут свести с ума. Но надо уходить, иначе неподписанное назначение так и останется неподписанным. И завтра полетит вон в ту железную печь вместе с другими ненужными бумагами. «А кто его должен подписать?» Майор Лавренов налил себе в рюмку коньяка и залпом выпил. И постучал себя пальцем в грудь. «Я могу подписать, а могу и не подписывать. Я к тебе, Воронцов, еще должен присмотреться. Я тебя не знаю». «Я в полку с зимы 42-го», — сказал Воронцов. «С зимы 42-го, а сейчас зима 43-го». Начинался пьяный бред. Наверняка майор Лавренов прибыл в штаб, уже хорошенько выпив. И эти три рюмки коньяка, как говорят в окопах, пошли уже не туда. «Но почему он не хочет меня отпускать?» — недоумевал Воронцов. «Да и зачем вызвал среди ночи, когда у него в гостях красивая женщина?» И вдруг его осенило. «Значит, это ее условие, чтобы с ними за столом в ночном блиндаже был еще кто-то, лучше незнакомый, чтобы потом в полку не судачили». Старший лейтенант, прибывший из армейского офицерского резерва за назначением, для этого подходил идеально. Воронцов не знал, как ему поступить. Если эта бутылка последняя, то можно и остаться. А там решится все само собой. Уступая самому себе, решил он и сел на табуретку. В то же время он проклинал и себя, и эту врачиху. «Не окажись ее здесь!» Он давно бы улизнул из штабного блиндажа и уже давил бы ухо в землянке по соседству. Землянка уютная, натоплена жарко. И он позавидовал офицерам связи, которые преспокойно спали сейчас на тесовых палатях, смотрели свои заслуженные сны в ожидании своего поезда, который мог прибыть в любую минуту. Когда французский коньяк кончился, майор Лавренов, солидно отдуваясь и поблескивая золотой звездой, извлек из стола бутылку рома. Оттуда же достал пакет с закуской. Хлеб, шоколад, мясные и рыбные консервы, порядочный кусок холодной говядины. Говядина на майора Лавренова, видимо, произвела особо сильное впечатление. Он уставился на нее и сказал: «Почему я об этом раньше не знал? Ярощук, черт бы его побрал, никогда толком ничего не сделает!» И он принялся резать говядину широким, охотничьим ножом. «Воронцов!» — спросил он вдруг. «Ты, случаем, не охотник?» «Охотник», — признался Воронцов. «Правда?» Майор Лавренов даже нож опустил. «А, ну да! В батальоне Солодовникова все охотники! Лось, кабан или так, по перу?» «Дед у меня охотник», — сказал Воронцов, — «а я, меня он просто брал с собой». «Но, Воронцов, ты это должен знать. Натаскано хоть и дело наиважнейшее. Кабана-то валил?» «Валил». «Ну вот, как-нибудь сходим. Ружья у меня есть. Ты, Воронцов, не представляешь, какие у меня ружья. Трофеи? Зауэр и сын. С маркой три кольца. Стволы специальной круповской стали. Левый чок, правый бор. Ты когда-нибудь встречал такое сочетание, Воронцов? Чок-бор. Хрен ты такое где видел. А у меня есть». Странный человек этот майор Лавренов. Воронцов слушал его, стараясь не смотреть в сторону Игнатьевой, которая, он это чувствовал виском, не сводила с него глаз и не мог избавиться от чувства, что командир полка либо прощупывает его, либо просто провоцирует и готовит какой-то подвох. На фронте за 2,5 года он повидал всяких людей и всяких командиров. Глава 7. Это была первая зима без немцев, без внезапных наездов полицейских из Андриенок, без казачьих пьянок по вечерам в школе, под визг гармошки и приезжих женщин. Впрочем, снег падал точно так же, как и в прошлую зиму, и как в первую военную, когда в прутки пришел курсант и остался у Пелагеи в Примаках. «Ох, сестрица, сестрица!» — горевала Зинаида, глядя на русые ребячьи затылки. Пелагеины сыновья за столом всегда выстраивались в ряд, по ранжиру, и терпеливо ждали с ложками наготове. «А что, доча?» — сказал осенью Петр Федорович, перекладывая в угол обрезки половых досок. «Стол-то наш мулово отстал. Не сделать ли нам новый?» «Да надо бы, тятя!» — обрадовалась Зинаида. «Только теперь уж надо делать большой». «Знамо, что большой, чтобы сразу всем колхозам к общему чугунку». И Петр Федорович засмеялся. «На все 10 душ! Вот какой стол надобен! А, доча!» В глазах отца играла какая-то искра, но сразу разглядеть ее Зинаида не смогла. Она на мгновение задумалась и возразила. «На 9! Ребят-то 5, и нас 4!» И вопросительно с ожиданием посмотрела на отца. «Тоже 5? Кто ж 5?» — улыбнулась Зинаида, сразу догадавшись о том, что имел в виду отец. «А жених твой, курсант, топор!» И Петр Федорович, даже не оглянувшись на дочь, тут же не откладывая, принялся вытаскивать из штабеля нужные доски. «Он уже не курсант, тятя, старший лейтенант!» «Да знаю, знаю! Ишь, загордилась! Как своим!» Старшие внуки помогали Петру Федоровичу. Прокопий строгал на верстаке доски и заготовки для ножек. Федя держал. Колюшка заметал обрезки и опилки. Улита и Алеша сидели на лавке у окна и играли со стружками. Несколько дней заготовки лежали на печи, белели в головах у спящих детей, наполняя дом смолистым запахом леса и одновременно напоминая о сосновом боре на хуторе Сидоряты. Потом Петр Федорович снова разложил их на полу у окна, дождался из школы старших внуков. Пока старуха кормила детей, снял с гвоздя фуганок, принес молоток и стамеску. Инструменты нуждались в заточке. Он выбил из фуганка широкую лезгу, достал из стола брусок, поплевал на него и принялся поправлять жало. Затем также основательно поточил стамеску. «А ну-ка, Прокошка, неси свой школьный карандаш!» — приказал он старшему. «Будем размечать наши заготовки!» К вечеру, когда уже улеглись на печи младшие, Петр Федорович с помощью Прокопия и Анны Витальевны, которая к тому времени тоже вернулась из школы, поставил стол на ножки. Пахло столярным клеем и свежим деревом. Анна Витальевна втянула тонкими ноздрями воздух жарко натопленного жилья и сказала: «Как хорошо у нас пахнет!» «Чем же?» Добродушно усмехнулся Петр Федорович. Она еще раз потянула ноздрями и сказала: «Свежим, молодым деревом и спящими детьми. И хутором», призналась она. «Ну да, так-то оно и есть». Петр Федорович осторожно провел ладонью по гладкой отшлифованной поверхности. «Вот я и думаю, красить его или не надо? Может, пускай таким останется?» «Конечно, пусть будет так», живо согласилась Анна Витальевна. «Очень красиво!» «Вам нравится?» «Очень даже нравится. Так и хочется потрогать. А вы, Петр Федорович, оказывается, настоящий мастер. прямо столяр-краснодеревщик? Завтра уже можно скатертью застилать. И, посмотрев на Анну Витальевну, строго напомнил. Про хутор и озеро всем нам лучше помалкивать, даже в разговорах между собой. Пускай дети забывают, мало ли какой человек их может спросить. Так будет лучше всем нам. Вот так-то, Анна Витальевна. Она ответила тем же пристальным взглядом, в котором было и понимание, и согласие, и молча кивнула. Анна Витальевна работала в школе, вела уроки русского языка и литературы, а в последнее время еще и географии, и немецкого языка. Занятия проводились в колхозном правлении, в тесных комнатушках, но буквально на прошлой неделе пришло распоряжение пилить лес в Красном лесу и хлыстами вытаскивать в прутки, чтобы к весне сделать новый сруб для школы. Учителям, согласно этому документу, предписывалось принять в строительстве новой школы самое деятельное и непосредственное участие и на первых порах отработать в лесу по 10 дней безвозмездно. Уроки при этом не отменялись. Петр Федорович собрал в правлении свой актив, стариков, плотников, начали думать, как лучше поступить. То, что стены будущей школы надо вывести до начала весенних работ, обсуждению не подлежало. Но вот вытаскивать хлысты за несколько километров по заметенным дорогам, а то и вовсе без дорог. Все понимали, что и коней так можно угробить, и люди вымотаются, хромые да калечные, какие работники. И тогда решили рубить колодец прямо в Красном лесу. Петр Федорович сразу прикинул, что если так, то еще по снегу или сразу, как только подсохнут дороги, сруб они управятся вывести в прутки, а там за несколько дней набросают на фундамент. Фундамент они уже подправили, знали, что рано или поздно школу придется ставить на прежнее место, по тем же углам. Петр Федорович как-то заметил, что из фундамента начали потихоньку выламывать, выбивать кирпичи. Там угол раскрошили, там целый ряд сняли. Если так и дальше пойдет, растаскают на печи все до основания, и спросить будет не с кого. В конце лета выкроил день, организовал воскресник, намесили глины с песком и залатали дыры и проломы, закрыли ленту фундамента от дождей и снега старым железом и обломками шифера. Петр Федорович смотрел на новый стол, на широкую, как дверное полотно, столешницу, и тоже радовался тому, что все постепенно налаживается, что на завтра уже выдан наряд в лес, старики начнут валить сосны и расчищать место для того, чтобы во всю ширь по нужному размеру разложить венцы. И сказал Анне Витальевне: «Завтра в Красный лес поедем, начнем школу вам рубить, за лето, глядишь, и поставим, так что последнюю зиму вам теснится, Анна Витальевна». «Спасибо», — сказала она, — «дети будут рады. Я думаю, что в новых классах мы сможем повысить успеваемость». Вскоре вернулась домой Зинаида. Устало повесила на гвоздь телогрейку и опустилась на лавку. Анна Витальевна тут же сняла с нее валенки и принесла с печи шерстяные носки. Петр Федорович вздохнул, покачал головой и сделал знак старухе, чтобы накрывала ужинать. Зинаида работала в бригаде. Приходилось выполнять разные работы. В эти дни, когда основательно подморозило и лег снег, бригада вывозила в поле навоз. Вначале вычистили станки в конюшне, потом принялись за бурты возле коровника. Навоз загружали вилами, потом в поле точно так же вилами скапывали его с саней. Что и говорить, работа не женская, но где их теперь взять, мужиков? Те, которые есть, заняты на плотницких работах, а завтра в лес. И теперь, глядя на дочь, он только вздохнул. Анна Витальевна не раз заговаривала с ним, вот на какую тему. Зинаиде необходимо учиться, она может стать очень успешным врачом, и в этом качестве будет гораздо более полезной людям, чем простой рабочий в полеводческой бригаде колхоза имени Калинина. Учиться! Это ж надо отпустить дочь в город, а может даже в Москву. Во-первых, далеко. Сам он в Москву ездил всего лишь дважды. Один раз еще, когда был мобилизован в армию, в 1914 году. В другой раз ездил на сельскохозяйственную выставку за 3 года до начала новой германской войны. Оба раза дорога показалась ему длинной и муторной, как на край света. Во-вторых, Зинаиду надо отпускать в поездку одну. Кто за ней там, в чужом городе, присмотрит? Кто за нее там заступится? Мало ли что в такое тревожное время может случиться с 20-летней девушкой, у которой рядом ни родных, ни близких. В-третьих, Петр Федорович сомневался, сможет ли его дочь там прожить на стипендию. Хотя картошек бы, да сальца, да соленых грибочков, да еще чего-нибудь бы он ей, конечно, переправлял время от времени. В-пятых, вот это было самое трудное, на кого оставить детей. Старуха его, Евдокия Федотовна, стала частенько прихварывать. Анне Витальевне, хоть она уже и говорила, что возьмет все заботы о детях на себя, не досуг. Утром уходит в школу и только вечером оттуда возвращается. Там ведь тоже дел немало. А теперь вот еще и лес гонять начнут, по разнарядке. Так что пока не получалось Зинаидиной учебой, никак не выходило. Куда ни кинь, дочь здесь нужна, в прутках, в семье. И все же Петр Федорович понимал, что жизнь, какой бы тихой она ни казалась им здесь, в прутках, в стороне от войны и больших дорог, вдали от райцентра и большого начальства, не стоит на месте. Родник в колодце, и тот поменял ключ, и бьет теперь под самым срубом, двойным и более сильным ключом. «Что ж ты хочешь?» — корил он самого себя. «Век ее здесь продержать, чтобы она измучилась и состарилась среди забот и нужды». Вот почему он так обрадовался, когда из района за подписью председателя райисполкома пришло распоряжение, а следом за ним и письмо заведующего райотделом народного образования с просьбой выделить людей для строительства новой школы. Кое-какие средства выделялись, а это означало, что будут гвозди, кровля, пиломатериал для обрешетки, потолков и полов. К новому учебному году они, конечно же, постараются своими силами срубить стены, перемкнуть их балками и подстропольными, поднять стропила. Найдутся и печники, если из района завезут кирпич. А там, глядишь, в райисполкоме и в его положение войдут. Зинаиде направление на учебу в институт выпишут. Ну, пускай даже и не в институт, а хотя бы в техникум, где учат на фельдшеров. Фельдшер-то им в прутках ого-го как надобен. Недавно бык доярку поранил. Хорошо, Зинаида неподалеку оказалась. Сбегали за нею в поле. Приехала, взяла свою сумочку и отрятовала пострадавшую. Промыла, обработала рану, перевязала. Так что, когда привезли доярку в райцентр, в больницу, хирург, который вел прием, осматривая рану, сказал: «Рана уже не опасная, первая помощь оказана вполне квалифицированно, повязка наложена правильно». Когда ему сказали, что первую помощь оказывала рабочая из полеводства, тот удивился и уточнил фамилию. Вот к нему-то, к хирургу, который всю жизнь проработал в райбольнице и мог знать многое, и многое им подсказать, Петр Федорович и решил как-нибудь зайти с деревенскими гостинцами, поговорить, посоветоваться, хотя бы для начала разведать, что да как и куда лучше ехать, чтобы взяли, чтобы приняли, вошли в положение. Не так-то просто туда поступить. Петр Федорович спросил однажды Зинаиду: «Доча, я понимаю, учиться тебе надобно. А ты сама-то хочешь?» «Хочу, тятя, очень хочу. Мне даже во сне снится, как я надеваю белый халат. Вот надеваю его, а он у меня шуршит, как живой, как крылья, представляешь, тятя?» И тут же радостные лучики в ее глазах потускнели. «Только вот, как же я их оставлю?» И посмотрела на детей. «Справимся. Мы с матерью еще живые. Анна Витальевна, даст Бог, не бросит нас, а? Вот, на лето и готовься. Как ты думаешь?» «Как вы с мамой решите, тятя? Я готова и на лето, лишь бы ваше с мамой согласие было». «Наше согласие. Ты о себе думай. В этой жизни наше дело уже прошлое». «Вот я и думаю. А на учебе, если я туда попаду? Уж я там постараюсь?» «Постараюсь!» И Петр Федорович обнял дочь. «Знаю, ты у нас старательная, не упустишь своей судьбы!» После того разговора он заметил, что вечерами Зинаида стала засиживаться за учебниками. Ей помогала Анна Витальевна. «Вот ведь, — подумал, — в голову взяла, значит, всерьез задумалась!» Новый стол на другой же день застелили чистой скатертью и сели обедать всей большой семьей. А вечером после ужина Зинаида зажгла керосиновую лампу и поставила ее на середину столешницы, чтобы света хватало всем. Прокопию и Феде, усевшимся за уроки, Ане Витальевне, проверять тетради, и ей. Зинаида положила перед собой учебник анатомии. Полистала его, но чтение дальше одной страницы не вышло. Она вырвала из тетради двойной лист, попросила у Прокопия ручку, пододвинула к себе чернильницу и написала вверху: «Здравствуй, дорогой наш Сашенька». Закончив первую фразу, Зинаида пробежала ее несколько раз глазами, и к горлу подкатил комок. Она украдкой взглянула на Прокошу и Федю, прислушалась к шелесту тетради Анны Витальевны. На мгновение шелест затих, дыхание Анны Витальевны тоже замерло, и Зинаида поняла, что та смотрит на нее. Она сглотнула комок и оглянулась. Анна Витальевна опустила голову и, как ни в чем не бывало, продолжала просматривать очередную тетрадь. Зинаида испытывала к ней огромную благодарность, в том числе и за такие минуты. В какой-то момент Анна Витальевна заменила ей сестру, хотя это невозможно. И тем не менее, с появлением на хуторе этой женщины, по сути дела чужой, неизвестной и во многом загадочной, боль по погибшей Пелагее притупилась, стала иной. Зинаида понимала, что это чувство взаимное, что и Анне Витальевне она отчасти заменила кого-то, без кого порой бывает невыносимо тяжело. Но самое главное, что их роднило, и что подавляло порой возникавшие трудности общения, в основном бытового характера, которые в иных обстоятельствах могли бы перерасти в непреодолимые взаимные претензии, дети. Но было и другое, что их сближало, пожалуй, сильнее сестринства. Об этом другом они старались не разговаривать, хотя всегда это держали в своих сердцах. Мысли и одной, и другой были опрокинуты в прошлое и будущее одновременно. Настоящее же воспринималось как временное недомогание, которое скоро пройдет, да и терпеть его все-таки можно. И там, в их прошлом и будущем, они видели своих мужей, да, именно мужей, хотя никто не регистрировал и не свидетельствовал их браки. Единственными их свидетелями были война, хутор у озера, да лес. «А пусть и так», — думала Зинаида. «Пусть так», — думала и Анна Витальевна. В этот раз Зинаида проводила Воронцова уже как мужа, и все это заметили. Евдокия Федотовна вздохнула и утерла уголком подшальника внезапную слезу. По ком она была, та нечаянная, материнская слеза. По младшей дочери, которая только-только встретила свое счастье, и вот уже провожает его. Вернется ли? По старшей? А может, по нем, уходившим в неизвестность, уже не чужим человеком, Петр Федорович нахмурился. Анна Витальевна потупилась, втайне переживая еще раз свое расставание с Родовским. Заплакали Федя с Колюшкой. Прокопий долго не отпускал руку Воронцова и молчаливо, с надеждой, которую невозможно было обмануть, смотрел ему в глаза. Так расстаются с отцом. И только Улита и Алеша продолжали играть под ракитами, барахтаясь в мерзлой, покрытой инеем листве. Все это, вся картина их расставания, мгновенно пронеслась перед глазами Зинаиды, и она снова обмакнула перо в чернильницу. «Пишут тебе твои Улита, Прокопий, Федор, Николай, Алеша с Анной Витальевной, Петр Федорович, Евдокия Федотовна и я, твоя Зинаида». Сердце все же не выдержало, и на этот раз она себя выделила особо. Ей сразу стало легче и словно бы веселее. Она как будто бы увидела его там, за километрами кромешной мглы, снегов и метелей, живого и невредимого, улыбающегося ей своей доброй мягкой улыбкой, которую она всегда видит, засыпая вечерами и просыпаясь по утрам. В другое время и в других обстоятельствах от этого навязчивого видения можно было бы сойти с ума, но теперь оно помогало ей жить и находить силы для того, чтобы одолевать все заботы, которые судьба взвалила на ее плечи. Дети учили уроки. Прокоша что-то постоянно подсказывал Феде. Иногда в их диалог вмешивалась Анна Витальевна. А Зинаида уже парила в ином пространстве. Она разговаривала с тем, кого полюбила всем своим юным и доверчивым сердцем. Если бы он был сейчас хотя бы на чуточку ближе, и к нему можно было бы прийти, она, не раздумывая, побежала бы через снежное поле, через лес. Она нашла бы его, как уже нашла однажды. Нет, нет, только не заплакать. Анна Витальевна все видит, только из деликатности делает вид, что занята тетрадями. Да и дети переполошатся, кинутся к ней и начнут успокаивать, особенно Прокоша. У него очень чуткая душа, как у матери. Пелагея была такая же. Пелагея, сестрица. И новая волна нахлынула на нее, но прежний образ она не вытеснила. Так и стояли они перед ее мысленным взором, сменяя друг друга, словно мерцающие вдали, в морозном, недосягаемом пространстве, звезды, Саша и Пелагея. «Сообщаю тебе о том, что у нас все хорошо, живем лучше. Всего хватает, дети сыты, Прокоша и Федя ходят в школу, Анна Витальевна за ними присматривает. Ей, как учительнице, выдают какие-то продукты и бесплатные дрова. По твоему аттестату получаю исправно. В доме теперь тепло. Из остатков досок тятя сделал стол. Большой, на всю семью. Теперь мы сидим все за одним столом. Ребята учат уроки. Анна Витальевна готовится к занятиям. А я тебе пишу письмо. Тятя рад, что угодил нам. И теперь решил сделать и стулья. 10 стульев. На всю семью. 10-й для тебя, Сашенька. Не забывай нас, как мы не забываем тебя. Я все время думаю о тебе, и жизни своей уже не представляю без тебя. Береги себя. У тебя дочь. Она тоже по тебе скучает. Я ей иногда показываю твою фотокарточку. Видел бы ты, какие радостные у нее становятся глаза. Я работаю в колхозе, на разных работах, за трудодни. Иногда в свободное время повторяю школьную программу. Думаю, что эти занятия мне еще пригодятся. Мне помогает Анна Витальевна. Хочется стать настоящим врачом. Люди в нашей местности очень нуждаются в медицинской помощи. Говорят, скоро снова начнут открывать сельские фельдшерско-акушерские пункты. Вначале в самых больших населенных пунктах, где есть сельсоветы. А ни фельдшеров, ни медсестер нет. Значит, будут посылать на учебу способных. Вот бы и мне выучиться на фельдшера. Я бы день и ночь учила все необходимое по этой профессии. Плохо, конечно, что нельзя учиться заочно. Степанида Михайловна Ермаченкова сказала, что получила письмо от Иванка. Иванок пишет, что часто видится с тобой. Ни от сестры его, ни от других ребят, угнанных в прошлую зиму немцами и полицаями, никаких вестей нет. В прутки вернулись еще двое мужиков. Оба инвалиды, ты их не знаешь, их уже не ждали, считались без вести пропавшими. Так что, возможно, вернутся домой другие, кто числится как пропавший без вести. А таких в деревне много. Не замерзаешь ли ты там, на фронте? Я свяжу тебе носки и рукавицы. Можно ли тебе это выслать? Напиши, как выслать тебе небольшую посылочку. Написала много, а словно ничего и не сказала, что хотела сказать, потому что душа осталась невысказанной. Когда вернешься, когда свидимся опять, я тебе расскажу все-все. Не знаю, почему я постеснялась тебе высказать свою душу в этот раз. И ты тоже не все рассказываешь. Знаешь, что к Пелагее я тебя нисколько не ревную. Знаю, ты думаешь о ней и тоскуешь. Я любила Пелагею, люблю ее детей, как если бы они были моими, а потому понимаю и твою любовь. Сестра была очень доброй, отзывчивой, на все и на всех хватало ей заботы ее чистой души. Как я скучаю по ней. Иногда сердце мое разрывается от одной только мысли, что она больше не придет к нам, не обнимет и не скажет «сестрица». И только то, что где-то существуешь ты, родной Сашенька, дает силы преодолеть эту боль. Ты написал, что побывал в своем родном селе и повидал маму и сестер. Это большая радость, что они живы и у них все хорошо. Весной перед посевной тятя собирается туда съездить, в Рославль, на станцию. Прибудут вагоны с семенами для колхозов нашего района. Семена вывозить нужно самим, поедет целый обоз. Уже сейчас Иван Лукич готовит телеги, ремонтирует колеса и оси. К весне все должно быть готово. У нас в колхозе, ты знаешь, народ заботливый, запасливый, работящий. Может, и я за семенами с тятей поеду. Ты не против, если мы твоих родных повидаем? Ты написал, что рассказал им об улите. Вот и правильно, это же их внучка и племянница. На этом заканчиваю. Ребята уже улеглись спать. Анна Витальевна тоже ушла спать. Я смотрю в окно, за которым ночь, и мне кажется, что ты стоишь за окном в саду и смотришь на меня. Ты никогда ко мне так не приходил. Зимой по снегу, как приходил к Пелагее. Она мне все о тебе рассказала. И за твою любовь к ней, и за твое отношение к ее детям. Я тебя, милый мой Сашенька, люблю еще сильнее. Приходи, возвращайся. Я тебя всегда жду. Твоя Зинаида Бараницына, декабрь 1943 года, деревня Прутки, Андриенского сельсовета. Глава 8. Неожиданно, чего раньше не случалось никогда, наползла слеза, и цель, словно почувствовав опасность, закрылась маскировочной сеткой. Иванок смахнул слезу и почувствовал, что она липкая. Тогда он понял, что это кровь. Значит, пулеметчик уже отреагировал на его выстрел. Когда перезаряжал винтовку, в лицо ударило снегом и каленой крошкой мерзлой земли. Очередь прошла совсем рядом. Сразу несколько пуль. Пулеметчик стрелял прицельно. Кучно. Вспышку первого выстрела Иванка, конечно же, засекли. Снайпер, как учил его Воронцов, больше одного раза с одной позиции не стреляет. Но тут другой случай. Да и он здесь, на нейтралке, вовсе не снайпер, хоть и со снайперской винтовкой. Надежда была на то, что немцы, ошарашенные артналетом, на основные огневые точки опорного пункта не обратят внимания на его стрельбу. Обратили. Причем пулеметчик ответил мгновенно, только поспешил. Очередь прошла мимо. Теперь кто кого. Уничтожить пулеметный расчет и быстро уходить, колотилось в груди у Иванка. Его тоже не отпускал азарт охотника. Один, два, три. Он надавил на спуск. Попал, сразу понял он. Пулемет умолк. Он еще раз посмотрел в прицел. амбразура опустела. Пулемет торчал стволом вверх и парил, основательно перегретый. Иванок подхватил винтовку, на бегу перебросил ремень через голову. Капюшон сбился на глаза, он рванул его на затылок, чтобы не мешал. Теперь все решали секунды. Лейтенант стоял на коленях, упершись головой в бронещит, пробитый в нескольких местах, и торопливо бинтовал ногу. Кровь, как по тонкой снежной корке, расплывалась по свежей повязке. «Задело основательно», — сразу понял Иванок и крикнул. «Кость цела?» «Не знаю, боли не чувствую, немеет все». Голос лейтенанта остановился вялым, тусклым. «Рация? Кажется, жива. Тогда и мы поживем. Передай своим, чтобы дали парочку дымовых. Пусть положат поближе к нам. Ветер на деревню потянет. Тогда сможем отойти незаметно». Иванок перехватил бинт из вялых рук лейтенанта. Тому становилось все хуже. Пуля вошла чуть выше колена, в верхнюю часть мышцы, видимо, под углом, так что неизвестно, где она засела. «Давай, Леник, давай! Передавай поскорее, видишь, пулемет опять лупит!» Пулемет в доте опять ожил. То, что он попал, Иванок не сомневался. Значит, к пулемету встал еще кто-то. Уж он-то разведчик знал, что у немцев в пулеметных расчетах бывает по три и по четыре номера, смотря какая задача. Перед деревней, почти одновременно с разбросом в 50 метров, легли три снаряда, и из неглубоких воронок над припорошенной серым снегом стерней поволокло косяк рыжеватого дыма. С каждым мгновением дым становился гуще. Наконец он сомкнулся и единым густым облаком потянул в сторону деревни. «Пора!» И Иванок перекинул через плечо рацию, подхватил другой рукой лейтенанта и потащил его в сторону леса. Они ковыляли по стерне, спотыкаясь на мерзлых комьях суглинка, хрипло дышали, хватали морозный воздух. «Беги один! Все равно не дотащишь! Только рацию возьми!» И лейтенант-артиллерист попытался оттолкнуть Иванка. Но тот крепко держал его поперек тела. «Вперед, вперед! Разведка своих не бросает!» «Ты из разведки?» «Из разведки!» «А почему у тебя винтовка снайперская?» «Мне сказали, что ты снайпер!» «Правильно сказали! Давай, давай, помогай мне! Переставляй ноги поживее! У меня приказ вытащить тебя даже мертвого!» «Неужели?» Попытался засмеяться лейтенант, но только закашлялся и стиснул зубы от боли. Видимо, кость все же была задета. «От таких слов мне стало легче! Вот видишь!» Иванок оглянулся и остолбенел. В волнах дымовой завесы мелькали фигуры в грязно-серых масхалатах. Это были немцы. Он мгновенно разгадал их расчет. До леса еще порядком, а под покровом дыма немцы успели подобраться к ним довольно близко. Наверняка немцы рассчитывали захватить их в бронетранспортере, но они успели оттуда уйти. Немцы не стреляли. Что и говорить, очень ценные языки. Один лейтенант из артполка, другой разведчик из взвода конной разведки штаба полка. Но его Иванка, если захватят, далеко не поведут. Снайперская винтовка. Если захватят со снайперской винтовкой, повесят на первом же дереве вниз головой. Такие виселицы он уже видел. Пленных снайперов сразу рвали на куски, так же, как летчиков и танкистов. Вот почему у пленных немцев он никогда не видел снайперских винтовок. Прежде чем поднять руки, они их выбрасывали, закапывали в землю, топили в воде или в болоте, бросали под свои танки. «Спокойно!» — приказал себе Иванок. «Я еще не в плену!» Он огляделся. Погоня приближалась довольно быстро. Немцев всего четверо. «Быстро! Туда! Лежи, не двигайся!» Иванок снял винтовку, дослал патрон в патронник, прицелился. «Не спеши, не спеши! Успокойся! Беззвучно шелестел он пересохшими губами. «Мазать нельзя, спокойно, вот, так, 1, 2, 3, выстрел!» И перемещавшаяся в перекрестье прицела мешковатая фигура в изодранном до лохмотьев масс-халате завалилась на бок. «Теперь крайнего, с другой стороны, 1, 2, 3, выстрел!» Немец с разбегу сунулся в снег, как будто залег для стрельбы лежа, но выстрелов оттуда не последовало. В магазине оставался последний патрон. Новую обойму вставить он попросту не успеет. Последний патрон. Иванок толкнул вперед затвор, и в это время над головой со стороны леса прошла трасса. Послышался басистый стук крупнокалиберного пулемета. Немцы сразу залегли и начали торопливо отползать назад к бронетранспортеру. «Ну, вот так, ёктыть!» И Нелюбин поднял голову над щитом ДШК, утер кулаком напряженную слезу. Капитан Солодовников посмотрел в бинокль и одобрительно кивнул. «Да, Кондратий Герасимович, быстро ты сменил декорации! Малого жалко, нашли ж кого послать!» «Ползут!» Комбат долго не отрывался от бинокля. «Твои ребята пошли! Сейчас приволокут!» «Слава тебе, Господи! Лавренов за артиллериста и рацию голову бы снял!» «Да уж, не обходит тебя Лавренов своими милостями!» Все в полку знали, чью звезду носит на своем кителе, пошитом из прекрасного генеральского сукна, майор Лавренов. После драки на Днепровском плацдарме старший лейтенант Нелюбин около месяца провалялся в армейском госпитале. В глубоком, по его представлениям, тылу, километров за 100 от фронта. В тишине, в тепле, в женской заботе и холе. Чего еще может желать солдатская душа, насквозь пропахшая сырым вонючим окопом? Оказывается, может. Именно здесь, когда Кондратий Герасимович наконец освободился от забот о своих солдатах, от каждодневных докладов взводных командиров, от опасности, которая могла прилететь в любое мгновение с той стороны из-за кольев с колючей проволокой, он снова затосковал о доме. Раны уже подживали, затянулись, и свежие рубцы, еще не загрубевшие, младенчески нежные, зудели, будто искусанные плотяными вшами места. Но его пока не выписывали, держали по категории выздоравливающих. Год назад с такими ранами он уже хромал бы в свою роту. В родные Нелюбичи на реку Острик Кондратий Герасимович тоже не попал. Уже выстроился в голове план, как побывать дома, заглянуть на часок-другой, хоть словом перемолвиться, да повидать своих родных. Уже договорился с водителем полуторки, который каждую неделю мотался по Варшавке, в дальние колхозы, за картошкой и фуражом для лошадей. Уже выкурил с ним несколько пачек папирос в счет будущей услуги. Но тут пришел приказ из штаба армии, согласно которому в госпитале срочно собирали комиссию и провели жестокое переосвидетельствование выздоравливающих. Кондратий Герасимович попал в первую же группу офицеров, направленных в расположение штабов своих дивизий. В самый последний день перед отправкой на его имя пришел ответ на запрос, который Нелюбин сделал через начальника госпиталя по месту жительства. Из военкомата коротко сообщили, что деревня Нелюбичи уничтожена фашистскими оккупантами во время их отступления летом-осенью 1943 года, что никакими сведениями о его семье военкомат не располагает. «Затаскивай! Затаскивай их сюда!» — командовал Нелюбин, наблюдая за тем, как двое его санитаров подхватили корректировщика и его напарника и бегом волокут по стерне к лесу. Когда Иванка столкнули через бруствер в траншею, когда Кондратий Герасимович удостоверился, что тот жив и даже не ранен, он вздохнул с облегчением и, пряча за пазуху бинокль, сказал комбату: «Ну, Андрей Ильич, вот и закончили мы атаку, проку большого не вижу. Но як ты, страху, кажись, нагнали порядочно. Если немцы приняли нас всерьез, то усилят опорный пункт чем-нибудь вроде ишаков или парочкой штурмовых орудий, и тогда покоя нам не будет, потому как ему надо будет их сперва пристрелять, а потом парой-тройкой снарядов реагировать на наше каждое шевеление». И он почесал зудевшие шрамы на груди. «Покоем, Кондратий Герасимович, насладимся после войны!» Капитан Солодовников закурил. Курил он с облегчением, пуская дым через ноздри и щуря глаза. «После войны?» — рассеянно переспросил Нелюбин. «Да? А ведь такое время когда-нибудь действительно наступит. Что, трудно представить? Просто мы отвыкли от нормальной жизни». Комбат выпустил через ноздри табачные струи и сказал: «Вчера мои разведчики приволокли языка. В ранце нашли неотправленное письмо. Солдат совсем молоденький, вроде твоего окрестника из полковой разведки. Письмо перевели. И что он, этот Ганс, домой пишет? А то, что и мы, там, между прочим, были и твои слова». «Какие мои слова?» «Которые ты только что произнес, о том, что рано или поздно, а такое время наступит, когда мы вернемся с войны». «Ты думаешь, наступит?» Солодовников ответил не сразу, но утвердительно: «Наступит». Нелюбин выглянул в поле, посмотрел на дебрики и покачал головой. «У нас в деревне бондарь был, Данила, мужик смирный, тверезвый, а баба у него злюща. Жили они бедновато, с хлеба на квас, что называться. Девок полон двор, дочери. Бывало, две лавки углом в горнице сдвинут, сядут, и младшим места не хватает. И два раза в году баба его, Данилиха, приносила ему из сельпа по четверточке зеленой, на покров и на Пасху. И Данила выпивал. Выпьет ту крохотку, закусит огурцом и к нам, на улицу. А мужики уже хорошие. Данила б тоже выпил, а не на что. В складчине участвовать нечем. И все бывало говорил: когда-нибудь, мол, и я напьюсь. Так и помер. Никто его ни разу пьяным не видел. Хорошая у него была мечта. Комбат вздохнул. Все войны когда-нибудь кончаются. Он снова затянулся, пустил дым через ноздри, так что казалось, что на нем задымилась то ли шинель, то ли шапка. И, возможно, это самое отвратительное, что ждет нас впереди. Нет, Андрей Ильич, тут я с тобой не соглашусь. Впереди нас ждет победа. Черта с два она нас ждет. За нее мы еще не один состав батальона положим. Ну что, задумался, Кондратий Герасимович? Пойдем-ка выпьем, а? Хватит его в душу. Все остальные песни печальные. Вот доложу сейчас хозяину, как прошла атака, и посидим у тебя на НП. Не против? Так я же всегда такому гостю рад. Ну, я тебе, Кондратий Герасимович, не гость, а непосредственный командир. А во-вторых, пошли-ка своего вестового за Сашкой Воронцовым. Посидим вместе. Нас таких, кто с самой Зайцевой горы, в батальоне раз-два и обчелся. Сашка кое-кого собрал. Несколько человек у меня в седьмой. Воюют хорошо. Я сегодня минометчика твоего видел. Он? Он, Сидор Сорковетов, маршал наш. С тех пор, как его ранило, с плацдарма эвакуировали. И с седьмой не ногой. Отпускал к своим в минометную роту. Иди, говорю, Сидор, все ж в тылу воевать будешь. Нет, говорит, так и остался. Как же он без миномета? Ну, есть у нас парочка трофейных, прищурился Нелюбин. Без минометов нам нельзя. Эх, Кондратий Герасимович, любишь ты нештатное оружие. Председательские свои замашки бросить не можешь. Дай тебе волю. Ты б, наверное, и танк в роте завел. А это ж так, которое дерево со свилью выросло. Со свилью ему и повалиться. С командного пункта 7-й роты Солодовников связался со штабом полка. Майор Лавренов сразу задал несколько вопросов, которые, как понял Нелюбин, по ответам комбата, к касались в основном результатов артиллерийской атаки. Немного погодя, Солодовников положил на рычаг трубку и сказал: «Похоже, на сегодня накрылись мои 150 с огурчиком». Нелюбин вопросительно посмотрел на комбата. «К себе вызывает, срочно! Все командиры батальонов, начальники штабов должны быть через час в штабе полка». «Как думаешь, что это может означать?» «Хозяину давно не терпится отличиться». «Он уже отличился!» И Кондратий Герасимович отвернулся. За Днепровский плацдарм Нелюбин имел орден боевого красного знамени, но в роте никто не помнит, чтобы он его когда-нибудь носил. Старенькая, с отбитой эмалью и изношенной колодкой медаль за отвагу висела на его гимнастерке, да разноцветные нашивки за ранения. Всегда покладистый, склонный к компромиссу, старший лейтенант Нелюбин на этот раз стоял в своем окопе твердо. И когда однажды майор Лавренов спросил его, почему он не носит орден, Кондратий Герасимович тут же, как давно заготовленное, выложил: «Это не мой орден». «Как не твой, а чей же?» «Моего замполита, лейтенанта Первушина, Игоря Владимировича. Представление на него писал собственноручно. Помните такого? Он первым Днепр переплыл и на правом берегу закрепился. И представление мое должны помнить, потому как вы его и подписывали». «Не дури, Нелюбин!» — скрипнул зубами майор Лавренов. «Но погоди у меня!» Когда кто-либо из офицеров произносил слово «Днепр», майор Лавренов, казалось, вздрагивал, выпрямлял спину, будто к ней прикладывали кусок льда, и бледнел. Чаще всех, как ему казалось, это проклятое слово в полку произносил командир 7-й гвардейской роты, старший лейтенант Нелюбин. Глава 9. Уже стемнело, когда капитан Солодовников собрал у себя на КП командиров рот, замполитов и командиров взводов. Комбат развернул новую карту, и те, кто уже получал боевое распоряжение на действия роты или взвода в наступлении, поняли, что спокойная жизнь в обжитых окопах закончилась. «Ну что, мои верные окопники, настал час решительных действий!» Офицеры замерли в ожидании. «Завтра на рассвете атакуем направлением на Дебрики с последующим выходом на Яровщину и Емельяновичи. Правее будет наступать 2-й батальон. Левее — 3-й батальон соседнего полка. 1-й батальон в резерве. Карты получите сегодня же. Капитан Подосинников вот-вот прибудет. Он подробно изложит задачу. А я пока обращаю ваше внимание вот на что. Утром будет небольшая артподготовка. Наша минометная батарея в ней не участвует. Ротам выдвигаться следующим порядком. 2 взвода впереди, 1 позади, как резервный. Это и будет нашим 2-м эшелоном. Без моего приказа этот резерв в бой не вводить. Связь держать посыльными делегатами. От каждого выделить по 1 человеку для связи между собой. И 2 от каждой роты для связи со штабом батальона. Во время наступления рации будут отключены. Пришел капитан Подосинников. Сразу же раздал оперативные карты района, куда предстояло наступать. Уточнил по карте направление движения для каждой роты. «Наступаем на довольно узком участке», — сказал Подосинников. «В прорыв войдут конно-механизированные части 2-го эшелона. Операция проводится силами армии. Прорыв намечен на нашем участке. Так что, как понимаете, ответственность на нас возлагается огромная. Какие будут вопросы?» «Нельзя ли обойти опорный пункт немцев стороной?» — первым подал голос Воронцов. Он знал, что 7-й предстоит наступать на Дебрики в лоб. Но Нелюбин не такой дурак. Выведет роту в поле и заляжет под огнем. Будет ждать в снежных окопчиках, молча, без стрельбы, когда деревню обойдут соседи и немцы побегут на отсеченные позиции. А ему, 8-й, наступать с открытым левым флангом. При таком движении немцы выкосят из пулеметов и минометов половину роты за считанные минуты. И с кем он окажется, когда подойдут ко второй линии обороны? Она у немцев наверняка есть и подготовлена по всем правилам. Гарнизон опорного пункта Дебрики предполагается уничтожить во время артподготовки. Начштаба посмотрел на комбата. Капитан Солодовников встал, окинул взглядом своих ротных и сказал: «В том-то и дело, что командир 8-й роты прав. Основная оборона у них находится вот здесь. И сюда же, в случае опасности прорыва, они подведут свои мобильные группы, чтобы заткнуть брешь. Так что главная встреча будет тут». Комбат закрыл ладонью зеленое пятно на карте. «И к ней надо быть готовым». «Это что ж получается, что впереди нас ждет встречный бой?» «Выходит, что да, если они успеют подвести мобильную группу резерва». «А почему молчит разведка?» — подал голос кто-то из замполитов, видать, исполняющий обязанности взводного, иначе бы промолчал. «Какая у противника в глубине оборона? Какие там силы? Ничего не известно! Война в Крыму!» Землянка наполнилась гулом голосов. «Свои соображения я уже изложил в штабе полка, и все, о чем вы сейчас говорите, тоже сказал. Но приказ есть приказ, его надо выполнять. Возражения есть? Возражений нет. Идем дальше. Артиллерия должна основательно обработать эту линию, иначе мы застрянем именно здесь, возле Яровщины. Но разведка сообщает, что немцы построили перед нашим фронтом еще и третью линию. Траншеи третьей линии проходят примерно вот здесь». И капитан Солодовников ткнул пальцем в Емельяновичи, находившиеся немного глубже. «Здесь, как видите, с обеих сторон обширное болото, а как раз напротив нас сухая горловина. Через нее на запад проходит Большак. Большак выходит на шоссе Могилев-Орша. Так что общую задачу дивизии вы, я надеюсь, понимаете. Перехватить шоссе, нарушить коммуникации и так далее. Наша задача звучит намного конкретнее – очистить горловину между болотами в районе Яровщины и Емельяновичей. Болото там местами переходит в озера, горловина небольшая, шириной примерно километра 3-4, где могут пройти тяжелая техника и танки. Именно сюда должна входить конно-механизированная группа. Вот его-то, этот сухой промежуток, они будут оборонять всеми силами. Что касается дебриков, поскольку вторых эшелонов у нас по сути дела нет, а у конно-механизированной группы своя задача, то в тылу у себя приказано никого и ничего не оставлять. Так что дебрики придется брать, чтобы не оставлять за спиной никого. Снова посмотрел на Воронцова. «Воронцов, помните атаку на Зайцеву гору?» «Вот ее-то мы с Нелюбиным и вспомнили сейчас». «Товарищи офицеры, у кого есть какие соображения и предложения, прошу высказываться. Времени в обрез. Через несколько часов — атака!» Воронцов в эту ночь так и не прилег. Вместе со старшиной обходил взводы, проверял наличие боекомплекта и снаряжения. Гиршман раздавал сухой паёк. «Товарищ старший лейтенант, а как же быть с водкой? Сейчас раздать — это все равно, что артподготовка по пустому полю, а на рассвете не успеем. Найди пустые канистры и раздели водку на каждый взвод, под ответственность командира взводов». «Эй-эй-эй, так это ж три канистры надо где-то искать!» Захлопал Гиршман руками, по полам полушубка. «Найдешь. Гранаты всем раздал?» «Всем? Никто не отказывался?» «Так я раздавал в присутствии взводных. У Петрова попробуй откажись. Численко за эти дни всех обучил, даже Дикуленка. А в третьем у Одинцова тоже полный порядок. У него сержанты гранаты перераспределяют». «Ладно, хоть так», — подумал Воронцов. «Боязнь гранат — явление на фронте обычное. Даже среди ветеранов есть такие, кто берет гранаты с неохотой. Солдаты же из недавнего пополнения, как правило, до прибытия на передовую гранатный бой вообще не знают. И наступательную РГ-42, и оборонительную Ф-1 видели только на картинках». И Воронцов приказал сержантам: «В тех отделениях, где состав смешанный, карманную артиллерию перераспределить опытным бойцам, но так, чтобы в бою они находились везде, по всей траншее в обороне и по всей цепи, кто в наступлении. «Веретенницына!» — окликнул Воронцов санинструктора. «А вы почему не спите? Отдохните! До рассвета еще пара часов есть! У вас завтра много работы будет!» «Нет уж, потом посплю!» — ответила Веретенницына. Она хотела протиснуться мимо, но остановилась и, прижав Воронцова к стенке траншеи, сказала: «Мне еще одна подвода нужна. Боюсь, что тремя не управимся». Спорить с Веретенницыной, во-первых, бесполезно, а во-вторых, он и сам давно хотел выделить для санитарного обоза еще одну лошадь. «Вот что, Веретенницына, иди Гиршману и скажи, что я распорядился для ваших нужд кубанку запрячь». «Ой, так это ж ваша лошадь, она ж под седлом». «Запрягайте кубанку», — повторил он, — «в телегу или в сани, что найдете. Гиршман найдет. Ездовым пусть назначит кого-нибудь из обоза». «Ну, спасибо». И Веретенницына толкнула его в грудь и побежала по траншее. Пробежав несколько шагов, оглянулась и засмеялась. А он подумал: «Баба есть баба, ей война не война. После боя надо будет поговорить с комбатом, чтобы все-таки перевести в штат Якименкова».